Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Каждый день происходит невидимый бой. Это битва за душу живущую. Почему до сих пор остаюсь я живой? Только верой в Христа Всемогущего. Не могу своей силой вступать в эту брань. Обернулось бы все катастрофою. Богу стоила битва побоев и ран и закончилась страшной Голгофою. Но воскрес Он, и смерть на кресте победил, совершил и мое искупление. С той поры мою душу он сам оградил, ограждает врага наступление. Дьявол роет усердно у стен моих ров, окружает их крепкой осадою. Но, увидев на стенах пронзенного кровь, убегает поспешно с досадою. Много раз он пытался взломать мою дверь, с юных лет и до самой до старости, то ласкаясь как друг, то пугая как зверь, но всегда отступает он в ярости. Не жалея коварных, отравленных стрел, смерть готовил мне скорую, верную. Но мой Бог и мой пастырь за мною смотрел, тот, в которого искренне верую. Я по жизни иду, но иду не одна, под Его всемогущей охраною. Мне победа Христом на Голгофе дана, Его кровью, святою и ранами. Муж с женой средних лет, но бездетные, после споров не слишком спеша, в детский дом, где живут малолетние, пришли выбрать себе малыша. Как-то сыты и как-то ухожены, не по-детски смотрели глаза, и одним друг на друга похожие невозможностью «мама» сказать. И, погладив рукою неловкою, этот... Женщина шепчет врачу. Только крутит мальчонка головкою. Никуда не пойду, не хочу. Что упрямишься, глупый, как маленький? Подрастешь, я машину куплю. Для тебя есть уютная спаленка. Я и здесь преспокойно посплю. А в глазенках сквозит одиночество. Трудно женщине это понять. Так скажи же мне, что тебе хочется? Я хочу, чтоб любили меня. Есть отец одиноким и брошенным. Вас он любит сильнее, чем мать. Старых, взрослых, подростков и крошечных. Всех он может без слов понимать. Потому что он сам был оставленный. На кресте проливал свою кровь. Чтоб спасенные Бога прославили. Вы хотите такую любовь? Так отбросьте и страх, и смущение, соглашайтесь на призыв скорей. Иисус ожидает решения и стоит у сердечных дверей. Стучался у двери твоей. как будто из царской короны, лаская прохожего глаз, искусной рукою граненный, лежал на дороге алмаз. Вернуть бы хозяину этот кристаллик небесной красы, но камешек с радужным светом был каплей прозрачной росы, и капелька эта лежала в листочке сухом бурьяна. Сама она лишь отражала лучи, незаметные нам. Как солнышко скрылось за тучей, так свет необычный погас. Пусть капелька эта научит такому сиянию нас. Мы с вами, как капли похожи, цены в нас особенной нет. Сверкать, как алмазы, мы сможем, когда в нас евангельский свет. И каждое наше движение руки, языка ли, очей должно быть прямым отражением небесного света лучей. Заметите вдруг, к сожалению, его отражения нет? Склоняйтесь скорей на колени, скорей выходите на свет. Как стало бы радостней, краше всем жителям этой земли, когда бы мы жизнью всей нашей светить, как росинки могли. В саду фруктовом у воды на ветке сливы зрели, и черно-синие плоды на солнце жарком грелись. Шли дни за днями, и сильней от слив сгибалась ветка. Все любовалось, как спелей и слажи были детки. А рядом яблоня росла, который год бесплодной, и возмущалась, как могла, соседкой плодородной. «Зачем, несчастная, скажи тебе такие муки? Ведь ты почти уже лежишь и надорвала руки». «Ну что ж», — сказала ветка ей, — «мне труд приносит радость. Я послужила для людей и подарила сладость. А ты шумишь своей листвой, но жизнь твоя пустая. Грустит давно хозяин твой и дни твои считает». Готов уже сказать слова, звучащие так строго. Ее срубите на дрова для пламени большого. Примера проще не найти. В нем смысл видит каждый. Всем нам на жизненном пути плоды увидеть важно. Не только листьями шуметь. Да, в этом мало толку. Но чтобы добрый плод иметь, трудиться нужно. Долго. Жизнь без плода, что может быть печальней? Здесь на пути земном многострадальном. Жизнь без плода, сплошная трата дней. Путь в никуда, блуждая. замер пруд, поросший тиной. Словно молится он тихо. Шумный выводок утиный над водой промчался лихо. Аромат вокруг медовый, благодатный, тихий вечер. Ель, кивая веткой новой, тянет к небу шишки свечи. К горизонту солнце близко, и длиннее стали тени. Наклонилась травка низко, будто стала на колени. Дальше серой змейкой вьется к лесу старая дорога. И оттуда песня льется, все живое славит Бога. Гром, грохочущий из тучи, сердце чье, скажи, не тронет. Ждет хвалы Творец могучий, восседающий на троне. Он судьбу и малой птицы без внимания не оставит. Мне ли Богу не молиться? Мне ли Господа не славить? Я Твое творенье, Боже, я подобие из праха. Я хочу молиться тоже, поклоняться не из страха. За земли большое движение, звезд шатер и пояс млечный, и еще за продолжение моей жизни в жизни вечной. Рыбаков нелегок труд. Солнце жжет огнем, часто стынут на ветру, мокнут под дождем. Доставали иногда и пустую сеть. Приходилось им тогда всем нужду терпеть. Возвратились как-то раз, сеть совсем пуста, и находят в ранний час у воды Христа. Видит он, что силы нет разогнуть спину, но велит забросить сеть, плыть на глубину. Петр рассказывал ему, что пришлось терпеть, но по слову твоему я закину сеть. Так его учеников ожидал успех, и огромнейший улов удивил их всех. Мир под тяжестью грехов, задыхаясь, ждет, и своих учеников Бог на труд зовет. Ты сегодня приходи, чтобы рядом стать, чтобы в мире находить души для Христа. Труд нелегкий, день и ночь, но так мал итог. Хочет в трудностях помочь всемогущий Бог. Он зовет, как и Петра, труд возобнови, хватит греться у костра, в глубину плыви. С верой отвечай ему, чтоб иметь успех. Я по слову твоему вновь закину сеть. Понеси людским сердцам ты благую весть, и увидишь чудеса и сегодня есть. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.